брат Николай был диаконом в церкви. На нем лежала забота о тех людях в церкви, у которых никого не осталось, кто бы зарабатывал деньги для нужд семьи. Теперь, когда их папу арестовали, семья Данилевских тоже относилась к ним. Совершив молитву, мама и брат Николай долго беседовали друг с другом. Брат Николай хотел знать точно, сколько средств нужно маме ежемесячно для содержания своей семьи. Пока папа находится в заключении, церковь будет заботиться о том, чтобы мама и дети ни в чем не нуждались. С облегченным сердцем мама проводила брата Николая до двери. Потом она еще долго стояла на коленях в дорогом для них уголке в кухне. В тот же вечер брат Николай допоздна сидел за столом и писал. Временами он переставал писать. Складки на его лбу говорили о том, что он о чем-то усиленно думает. Потом он снова брался за свою работу. Закончив письмо, он трижды переписал его. Наконец он глубоко вздохнул и положил ручку. Теперь письмо правительству об аресте брата Владимира готово. Завтра на внеочередном собрании церкви братья и сестры подпишут его. Через день-два и совет родственников узников узнает о случившемся. Брат Смирнов уже сегодня отправился в путь, чтобы сообщить об аресте их пресвитера. Совет родственников узников передаст эту информацию по всем церквам братства и также друзьям за рубежом. И тогда многие будут ходатайствовать перед правительством об освобождении брата Владимира и молиться за него и его семью. Брат Николай рад, что он закончил эту работу, так как время было уже позднее. Он начал думать о том, сколько раз ему уже приходилось писать такие письма. Многие братья прошли путем тюрем и лагеря еще до брата Владимира. И каждый раз брат Николай писал ходатайство за них. Кроме тех лет, когда он сам находился в заключении. Тогда другие ходатайствовали о нем. Он вспомнил свои многочисленные посещения родственников арестованных братьев. Раньше, когда совета родственников узников еще не было, семьи, оставшиеся без кормильца, часто обедствовали. Особенно в тех церквах, где многие братья находились в вузах. Часто не было денег, чтобы обеспечить всех продуктами. Но теперь совсем не так. Если у церкви не хватает средств содержать семью, то совет родственников узников заботится о том, чтобы восполнить все их нужды. Таким образом, многим семьям оказывалась помощь в последние годы. Перед мысленным взором брата Николая предстали лица всех этих пап, мам и детей. Их было очень много. «Господи!» – глубоко вздохнув, начал молиться брат Николай. «Сколько лет уже преследует твоих детей в этой стране? Но мы не можем молчать. Ведь ты сам повелел нам проповедовать твое Евангелие всем людям. А твое повеление важнее запрета властей. Ты посылаешь нас быть твоими свидетелями, даже перед царями и правителями. Это письмо тоже является таким свидетельством, Господи. Прошу Тебя, используй его, чтобы вожди нашего народа научились верить в Тебя». Тут дверь приоткрылась. Эта жена Николая заглянула в комнату и озабоченно сказала: «Коля, пора бы уже и спать, уже ночь». Она знала, что ее муж не сможет спать спокойно, пока не закончит труд для церкви. Но время было уже очень позднее. Брат Николай улыбнулся. «Хорошо, что ты пришла. Я так увлекся воспоминаниями, что совсем забыла времени. Вот, прочитай, что я написал». Он протянул ей письмо. Она внимательно прочитала. Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу. Генеральному прокурору СССР Руденко. Копия. СРУ Евангельских христиан-баптистов в СССР. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Деяния апостолов 17, 30 и 31 стихи. «Мы, верующие ЕХБ в городе С, обращаемся к вам по поводу преследования члена нашей церкви Данилевского, арестованного во время работы на заводе. Данилевский отец троих малолетних детей. После ареста в его доме был произведен обыск. Конфисковали не только духовную литературу, но и магнитофон и кошелек, в котором находились 200 рублей. Данилевский не совершил никакого преступления. Как верный служитель Иисуса Христа, он проповедовал Евангелие, за что сейчас и оказался в числе преследуемых. Просим освободить Данилевского из-под стражи, вернуть похищенные в его доме вещи и деньги и дать возможность христианам исповедовать свои убеждения, что не противоречит основному закону нашей страны». В конце письма стоял адрес брата Николая. Прочитав письмо, жена брата Николая на минутку задумалась, потом сказала: Господь усматривает, чтобы и в тюрьмах, и в лагерях проповедовалось Его Слово. Но как трудно семье, когда приходится ради этого на годы оставаться без отца и мужа. Будем неустанно молиться за Володю, Наташу и детей и помогать им сколько можем. Брат Николай был того же мнения.